Глава пятая. Привел в чувство клёкот возмущенного петуха. Он налетел на нас, ударил крыльями Колю и, приземлившись ему на плечо, клюнул в голову. «О!» Парень отпустил меня и отпрянул. Я успела подхватить разбушевавшегося петуха. «Тебе кто разрешал меня целовать?» Наваждение исчезло. Я пришла в себя и уже твердо стояла на ногах. «Ну, ты сердилась. Решил попробовать и потренироваться заодно». Коля отошел на безопасное расстояние. «Потренироваться?» Мои глаза расширились от возмущения. «Ах ты, гад!» На земле лежала довольно увесистая ветка. Я схватила ее и ловко запустила в спину убегающему парню. Ветка точно попала ему пониже спины. «Увижу здесь еще раз!» Я не знала, что сделаю, но в голове уже крутились мрачные мысли. Петух, которого я все еще держала, начал вырываться, и я, не теряя времени, отпустила его, чтобы не отвлекаться. Он с громким клёкотом убежал прочь, а я осталась стоять, тяжело дыша. Коля прихрамово обернулся и бросил на меня злой взгляд. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна ярости. Сделала шаг вперед, но тут же остановилась, увидев, как он поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, ладно, я понял. Не надо меня запугивать», – пробормотал парень, стараясь выглядеть спокойным. «Но ты тоже должна понять». «Понять что?» Я скрестила руки на груди, не давая ему продолжить. «Что ты решил, что можешь делать со мной все, что захочешь? Что твои желания важнее моих чувств?» Коля опустил голову и покраснел. Он явно не ожидал такой реакции. Я не собиралась его жалеть. «Уходи», – сказала я холодно. «И больше никогда не подходи ко мне». Парень молча кивнул и, развернувшись, пошел прочь. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся. Потом повернулась и пошла обратно к дому, чувствуя, как внутри меня все еще бушует гнев. Целоваться с Колей было приятно. Тепло разлилось по телу. Легкость в груди стала почти физической, будто кто-то снял с меня невидимый груз. Мысли о свадьбе захватили голову, как легкий туман. И я почувствовала, как внутри что-то сладко замирает. «Так. «О какой-то свадьбе идет речь?» – вырвалось у меня, и я остановилась, нахмурившись. «Почему мне кажется, что это не мои мысли и желания?» Внутри меня росло странное чувство тревоги. Я не могла объяснить, что именно меня беспокоит, но ощущение было неприятным. Я решила отвлечься и занялась делом. Дойдя до дерева, начала собирать черешню. Ветки слегка покачивались под легким ветерком, а ягоды были крупными и сочными. Я наполняла корзинку, стараясь не думать о том, что только что произошло. Наполнив тару, я направилась к дому. Во дворе было тихо, только изредка щебетали птицы. Я поставила корзину на крыльцо и вошла внутрь. Первым делом решила приготовить компот. Налив в кастрюлю воду, поставила ее на печь и подкинула дров. Помыла пару горстей черешни, порезала несколько яблок и все сложила в кастрюлю. Затем я подумала о пироге со сливами. Открыла шкафчик-горку в поисках муки, дрожжей или закваски. К моему удивлению, все это нашлось именно здесь. В больших березовых туисках была мука. Хоть и не чисто белая, как я привыкла, но все же это была она. Закваска нашлась здесь же, хоть и ее было немного. «Надо же, все так аккуратно разложено», – пробормотала я, доставая муку. Начала смешивать ингредиенты для теста, вспоминая, как в детстве помогала маме печь пироги. Это занятие всегда успокаивало меня, и напряжение внутри меня постепенно отпускало. Уложив тесто в глубокую миску, накрыла чистым полотенцем. Пока тесто подходило, я решила проверить сундуки, которые меня прямо манили. Они стояли вдоль стены и были накрыты цветастым тканевым половиком. «Интересно, что там есть?» – пробормотала я, разглядывая их. Подошла ближе к самому крайнему сундуку, сняла увесистый замок, который просто отщелкнулся сам. Свернула коврик и с трудом откинула тяжелую крышку. Внутри оказалось множество вещей, аккуратно сложенных. Сундук был полон зимней одежды. Платья, полушубки, валенки и сапоги на меху. Он, очевидно, заменял здесь шкафы. Одежда была новой, добротной, с мягкими швами, из приятных на ощупь материалов. Судя по первому платью, которое я достала, все было моего размера. На дне сундука обнаружила холщовый мешочек, в котором лежали теплые чулки, и еще один с утепленным бельем в виде ритузов. Вещи были аккуратно сложены, словно их недавно приготовили для носки. Решила пересмотреть все содержимое, надеясь найти что-то необычное или интересное. Выложив одежду на соседний сундук, я внимательно осмотрела каждую вещь. Платья были из плотных тканей, украшены вышивкой и кружевами. Полушубки и валенки выглядели так, будто их только что принесли из мастерской. Перетрясла все карманы и заглянула внутрь валенок, но ничего, кроме чистой ткани, не обнаружила. Сундук оказался пустым, если не считать аккуратно сложенных вещей. Я задумалась, почему кто-то так тщательно готовил одежду, но не использовал ее. Возможно, это было сделано специально для меня, чтобы я нашла что-то полезное в этом странном месте. Решила проверить тайные местечки, простукивая костяшками пальцев дощечки внутри. Одна отозвалась звонче, чем все остальные. Прижав ее пальцами, нашла место, где она щелкивается. Убрав препятствие, я увидела там сверток. Достав его, развернула ткань, обнаруживая небольшую книгу. Я осторожно провела пальцами по потертой обложке. Сердце бешено колотилось, и я не могла поверить, что нашла то, что искала. Переплет был сделан из старой кожи, с трещинами и следами времени. Пожелтевшие страницы источали запах древности, а на обрезках книги виднелись следы от воды и пыли. Я села на лавку, чувствуя, как волнение нарастает, перелистнула первую страницу и начала читать. Памятка. Инструкция для замещающей хранительницу мира во время отпуска в связи с перерождением. Эти слова заставили меня остановиться. Отпуск? Перерождение? Что это значит? Я перечитала текст еще раз, пытаясь уловить смысл, но он ускользал от меня. Буквы казались слишком мелкими, а предложения запутанными. Но я должна была понять, о чем идет речь. «Отпуска кого?» – прошептала я вслух, не в силах сдержать тревогу. Внутри книги что-то скрипнуло, будто кто-то пытался привлечь мое внимание. Я замерла, прислушиваясь, но больше ничего не произошло. Я перевернула несколько страниц и начала читать дальше. «Ты – хранительница. Временная. Пока настоящая хранительница в отпуске, ты должна выполнять ее обязанности. Твоя задача – поддерживать баланс в мире, защищать его от зла и помогать людям. Но помни, ты не можешь изменить свою судьбу, ты лишь временно заняла чужое место». Я нахмурилась, пытаясь осмыслить прочитанное. «Хранительница? Отпуск? Судьба? Что все это значит?» Перелистнула еще одну страницу, и мой взгляд упал на рисунок. На нем была изображена женщина в длинных одеждах, сияющими глазами и поднятыми руками. Вокруг нее кружились символы, которые я не могла расшифровать. «Если ты не справишься с задачей, мир погрузится в хаос. Ты должна быть сильной и решительной. У тебя есть помощник, петух». «Петя?» – прошептала я недоуменно. Я начала перелистывать страницы быстрее, пытаясь найти что-то еще, что могло бы помочь мне понять, что происходит. «Ты должна быть осторожна. В этом мире есть те, кто хочет использовать твою силу в своих целях. Они будут пытаться обмануть тебя, напугать и даже уничтожить. У тебя есть защита. Твоя сила – это твоя связь с Источником». Ты можешь черпать из него энергию, чтобы противостоять любым угрозам. Источник под домом. Он сам будет давать тебе силы. Не трогай его. Я замерла, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Перевернула еще несколько страниц и, наконец-то, дошла до конца. «Все в доме для твоего удобства. Пользуйся. Береги, ведь я не знаю, когда вернусь, через год или 10 лет». «Может, через месяц». «Что это значит?» – прошептала я. Паника накрыла меня с головой. На мгновение мне показалось, что книга зашевелилась в моих руках. Я вздрогнула и посмотрела на нее, но она оставалась неподвижной. «Нет, это не может быть правдой», – сказала я вслух, пытаясь успокоить себя. Но в глубине души я знала, что это правда. Я действительно оказалась здесь не случайно. Я действительно была хранительницей. Временной. Потом хозяйка дома вернется, и я буду отправлена в хранилище душ ждать, когда я смогу снова родиться. «Что?» – возмутилась я. «Да фиг тебе! Я только начала жить свою лучшую жизнь. Еще раз пролистала книгу, но ничего полезного больше не нашла. Убрала ее на место, закрыв дощечкой, сложила обратно вещи и заперла сундук, повесив на него замок. Распахнула второй сундук и обнаружила еще один набор одежды, но только на лето. Перерыв все, нашла только мешочек с простыми украшениями, бусы и серьги из дешевого камня. Тайников не оказалось. Сложила все на место и заглянула в третий сундук. Здесь лежало постельное белье из тончайшего хлопка, теплое одеяло из мягкой шерсти, пара перьевых подушек с легким ароматом лаванды. Полотенце из тонкого льна с изящной вышивкой, большие куски ткани, которые могли служить как покрывалами, так и скатертями, и несколько сорочек, отличающихся изысканным дизайном. Их было штук 5, и каждая краше другой с тонким кружевом и вышивкой яркими шелковыми нитками с россыпью мелких жемчужин. Эти сорочки были словно созданы для особенных ночей. На одной из них был вышит нежный цветочный узор, на другой – изящные виноградные лозы, а третья была украшена тонким узором в виде переплетающихся рук. Каждая деталь говорила о вкусе и утонченности их владельца. В воздухе витал едва уловимый аромат цветов, смешанный с запахом свежести и тепла. Сложив все обратно, закрыла сундук и, поправив коврик на нем, вернулась к лавке у окна. На улице светило яркое солнце, отражаясь в стеклах окон, и легкий ветерок шевелил занавески. «Насколько же меня сюда закинули?» Пробормотала себе под нос, перебирая в голове возможные варианты. Мысли снова вернулись к двум мужчинам, которые настойчиво пытались привлечь мое внимание. Один из них был симпатичным, с легкой улыбкой и искренним взглядом, а другой, наоборот, раздражал своим высокомерием и холодным отношением. Но оба начали проявлять ко мне интерес, словно по заранее продуманному плану. «Красивые сорочки», – сарказмом произнесла я, вспомнив о том, что мне оставили несколько комплектов белья. «Типа, порадуй себя замужеством, пока можно». Голос эхом разнесся по комнате, отразившись от стен. Сжала кулаки, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «А потом я приду на все готовое и выкину тебя отсюда», – громко сказала я, стукнув по столу. Мой голос дрожал от эмоций, но я не собиралась сдаваться. Я знала, что это не просто временное пребывание, и что мне предстоит бороться за право жить. «Ага, прям сейчас!» Стукнула кулаком по столу так, что посуда зазвенела. «Это мы еще посмотрим, кто кого, и кому достанусь тоже!» Голос дрожал от гнева, но в нем сквозила решимость. «Я не собираюсь сдаваться без боя!» «Правила придуманы для того, чтобы их нарушать не в ущерб себе», – подумала я. Дверь дома скрипнула. На пороге стояли женишки. Толкая плечами друг друга, они втиснулись в светелку и замерли под моим взглядом. Я внимательно их разглядывала, начиная подмечать некоторые детали. У его величества из-за сдвинувшегося кокетливого платка на шее виднелась золотистая чешуя. Да и перчатки из тонкого шелка явно говорили о том, что очень быстро произошли некие изменения, и их тоже необходимо было прятать. Король старался не смотреть в мою сторону, чтобы не привлекать лишнего внимания к своим новым особенностям. А вот у Коли, кроме странно топорчащейся кепки на голове, которая казалась слишком большой и готовой сорваться, было кое-что весьма интересное. Его глаза словно изнутри светились красным светом, «А еще? «У тебя хвост торчит!» Я кивнула на шаловливую конечность, которая словно по волшебству вылезла из штанины и теперь тянулась к венику. Тонкий хвост с изящным кончиком-кисточкой явно что-то задумал. Мужчины переглянулись, как будто не верили своим глазам. На их лицах читались смесь удивления, смущения и легкой растерянности. Они явно не ожидали такого поворота. «Ну что, дорогие мои?» «Поторгуемся?» – произнесла я с хитрой улыбкой, игриво потирая ладони. В воздухе повисло напряжение, но я наслаждалась моментом.